Утром я сам зашел к профессору Блэку. Сириус сидел над какими-то планами по учебе. «Привет, крестный. Чем занят?» С любопытством заглянув через плечо, спросил я. «Привет, Гарри. Дамблдор просил принять на обучение французов и этих, болгары которые, хотя кажется мне, что для одних наша программа покажется слишком жесткой, а для других недостаточно суровой. Вот пытаюсь перестроить учебный план в соответствии с еще 35 студентами 7 курса. Довольно-таки много. И как ты впишешь всех их в план?» «Ну, я думал попробовать выпросить хроноворот у Дамблдора», — смущенно ответил Блэк. «Ты уверен, что оно того стоит?» «Ну, иначе придется совмещать их с нашими факультетами, чего не очень-то хотелось бы, так как уровень совершенно разный. Считай, все те, кто сейчас на 7 курсе, учились у меня с 5, гордо произнес крестный, так что их уровень чуть выше французов, но ниже, чем у Дурмстранга, так как последние делают сильный упор на темные искусства и физическую подготовку. Совершенно разные программы. Да и желательно не сталкивать будущих чемпионов лицом к лицу, мало ли. Ну, смотри. Правда, если будешь вялым, как тряпка к Рождеству, то я лично накапаю на тебя Дамблдору, чтобы он забрал чертов маховик». «Хорошо, хорошо, мамочка», — Сириус рассмеялся, издавая лающие звуки. «Все же анимагическая форма сильно меняет человека. Интересно, а МакГонагалл фырчит, когда злится? Так зачем тебе понадобилась защита на кубке?» Резкая смена темы немного понизила мое настроение, но я в любом случае за этим сюда шел, чтобы объясниться. «Ну, представь, что кто-то захочет подставить, скажем, меня. Например, Белла попросит кого-то из старых друзей, чтобы те через своих детей подкинули мое имя в кубок, но насколько я понял, тот довольно сильно будет защищен Дамблдором, и та возрастная черта, что он установил, не последняя защита. Тогда получается, что только хорошенький конфундус сможет выбить из строя артефакт. Хм, твоя теория не лишена смысла, но зачем Белле бы все это было? Кто ее знает, — пожал плечами я. Говорят, на этом турнире люди пачками по трое гибли, а когда использовали Василиска, так еще и зрителей подставили под удар. Ну, хорошо, но вряд ли у нас есть достаточно сильный студент, чтобы пробить защиту артефакта. Ну, так ведь не обязательно самому лезть же. Да-да, точно, Империус и облевеет. Тем более, здесь Каркаров. Мордредовые панталоны, как я сразу не подумал об этом. Ну, Дамблдор вон тоже не подумал и ничего, не укоряет себя вроде, — снова пожал плечами я. По-моему, это действие входит мне в привычку. Так вы защитили кубок? Да, конечно, я убедил директора сделать это, — закивал Сириус. Надеюсь, этого хватит. Хотелось бы, но, если все ж таки мое имя вылетит из кубка, то шибко не удивляйся. Это всего лишь будет значить, что против меня и Дамблдора кто-то довольно способный ведет игру в своих целях, и это не обязательно Беллатрикс. Я полагаю, что кто-то, возможно и она, собирается вернуть тело темному лорду. Что, ты уверен? Панический взгляд Сириуса давал примерное представление о реакции остальных на подобную новость. Нисколько, но вывод напрашивается сам собой. Ты же не думаешь, что она действует по своей воле? Пожалуй, она слишком безумна, чтобы строить собственные планы, — согласился крестный. Ладно, смысла гадать пока нет, сегодня вечером узнаем, что делать с этим, и нужно ли вообще что-то делать. Ага, тогда пока, до вечера. И удачи тебе на занятиях с француженками, только не сильно там флиртуй, а то мадам Максим тебе оторвет все лишнее. Хитро ухмыльнувшись, я пошел на выход. Вот можешь ты испортить настроение, — проворчал Сириус. За завтраком прилетели совы, которые принесли интересные новости в газетах. Визингамот постановил, что переизбрание министра сейчас проводить невыгодно из-за проводимого турнира трех волшебников. Короче говоря, министру дали последний шанс исправиться, и если что-то пойдет не так на турнире, то его точно выпнут на все четыре стороны после такого, так что можно рассчитывать на лучшую охрану всех туров. Хотя бы это радует. Весь день был словно на иголках, да и остальные студенты не сильно отставали. Правда, мало кто меня мог бы понять сейчас, кроме Блэка, конечно. Пытался отвлечься на занятия, но выходило откровенно плохо. Дошло до того, что я не заметил, как одна наглая герань чуть не отхватила приличную часть моей кисти, вовремя об отхлопнула по пасти растению. Я тихонько поблагодарил ее, отчего девушка слегка зарделась. Кажется, я стал оказывать какое-то подозрительно смущающее влияние на противоположный пол, что, конечно, мне сильно льстило, но не рано ли. Попытался после занятий переключиться на что-то, кроме предстоящего события, но не вышло. Заклинания получались не так, как нужно, я совершенно не мог сконцентрироваться. И чего бы мне так потеряться из-за такой мелочи, но ожидание просто убивало всякое желание что-либо делать. И вот, настало время ужина. Нервозное ожидание чувствовалось за версту от большого зала. Иностранные студенты нервничали ничуть не меньше нашего. Те, кому не предстояло участвовать, то есть большая часть школы, просто слегка нервно обсуждали кандидатуры в чемпионы. Слышал, что близнецы принимали ставки до сих пор. Было даже ненароком подумал, что стоит поставить на себя, но решил, что надо верить хоть во что-то хорошее, а потому оставалось скрестить пальцы, руки, ноги и вообще любые имеющиеся в наличии конечности, чтобы мне повезло сегодня не стать одним из этих. Очень уж жить хотелось. Драко видел мою нервозность, но смолчал. Он вообще какой-то сдержанный стал последнее время, мне даже интересно стало, в чем же причина. Есть ничего я не стал, кусок в горло не лез от волнения. Я видел, что Сириус за столом преподавателей тоже не особо утруждал себя подъемом такой тяжести, как ложка или вилка. Он лишь хмуро смотрел перед собой, скрестив руки на груди. Дамблдор время от времени задавал ему какие-то вопросы, на что тот, видимо, отвечал крайне односложно, раз первый отстал от него, решив, видимо, что Блэк просто не в духе. Когда, наконец, большая часть удовлетворила свои физиологические потребности, Дамблдор поднялся и откашлялся, а тарелки стали девственно чистыми. «Итак, кубок огня готов принять решение», — начал директор, зал мгновенно умолк. «Когда имена чемпионов будут названы, прошу их пройти в комнату позади преподавательского стола», — старик указал на дверь, что находилась на противоположной стороне от входа в зал. «Там организаторы раздадут инструкции к первому туру». Чтобы усилить эффект, Великий Светлый потушил свечи в зале, отчего тот погрузился в полутьму, оставаясь полуосвещенным благодаря лишь пламени кубка. Народ давно уже замер, но теперь еще все взгляды приковались, как один к пламени. Наконец, пламя изменило цвет с синего на бордовый, взмыв на метр вверх, выплевывая тем самым чуть подгорелый кусок пергамента. Дамблдор ловко ухватил клочок с именем первого чемпиона. Весь зал напряженно ждал, а директор будто нарочно еще откашлялся, пытаясь оттянуть время, но потом все же произнес отчетливым голосом. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Звуковой волной от оваций, которыми разразился зал, можно было стекла вышибать. Приятели Крама смачно хлопали того по спине, пока он двигался вдоль стола к Дамблдору, а потом от него в сторону двери. Прошла, наверное, целая вечность, а не одна минута, прежде чем кубок вспыхнул повторно. Зал приготовился к очередной новости. Вот легкий обрывок наверняка надушенного французского пергамента опустился в руку старика, и он соизволил оповестить всех. Чемпион Шарнбатона, Флёр Делакур. И вновь зал рукоплескал, как в последний раз, особенно усердствовали старшекурсники, провожая взглядами приглядную фигурку удаляющейся девушки. Так, сейчас должен быть Седрик, но главное, это чтобы кубок не посмел выбросить четвертый пергамент. Я даже стал на всякий случай перебирать в голове заклятия, чтобы уничтожить в случае чего треклятый артефакт раньше, чем он сможет выбросить имя четвертого чемпиона, если такой будет. Правда, я слишком поздно вспомнил, что сам же просил защитить артефакт еще понадежней. Кубок разродился, наконец, в третий раз. Сейчас решался самый важный момент для Хогвартса. Многие студенты привстали со своих скамеек, чтобы лучше видеть происходящее. И вот директор поймал смятый комочек бумажки, после чего сделал паузу, обведя взглядом весь зал, как бы желая убедиться, все ли его слышат, все ли его видят, а потом опустил взгляд к пергаменту и немного погодя произнес не таким громким и торжественным голосом, как предыдущие два раза. «Чемпион Хогвартса, Гарри Поттер». Звук удара лба о столешницу слышали даже за столом Гриффиндора, а он, позвольте напомнить, дальше всех от стола Слизерина. Примечание к части. Все, дальше перерыв дней 12, я сделал все, что смог перед отъездом. Сегодня уже ничего не успею. Всем хорошего настроения, и все еще жду ваши отзывы. Подозрения. Глава 81. Почему-то вспомнилось, что плакали мои 10 галеонов, поставленные на Седрика, но сильнее всего хотелось дать себе в очередной раз пинка под зад за то, что понадеялся на канон, ведь должен был бы предположить такой вариант событий, но нет. Ладно, знал бы прикуп. Да ну да вас задери, надоедливая присказка. Остался только вопрос, кто и как умудрился провернуть подобную аферу под носом Дамблдора, Грюма и Блэка. Ладно, время будет, чтобы вычислить негодяя, а сейчас действуем согласно плану, отработанному для чрезвычайной ситуации, подобно этой. Медленно поднявшись из-за стола, я на секунду прикрыл глаза и сделал глубокий вдох и выбрался из-за скамьи. Зал не рукоплескал и не кричал радостно, как предыдущим чемпионам. Все удивленно молчали, кто-то пытался разглядеть меня получше. Твердым шагом добравшись до Дамблдора, я коротким движением кисти изъял палочку из кобуры и, по-прежнему стоя лицом к директору, начал проговаривать слова. «Пред лицом главы Хогвартса, как пред хранителем Хогвартса, клянусь своей магией и жизнью в том, что я никоим образом не причастен к тому, что мое имя попало в кубок огня», — отчеканил я зазубренные слова, пропуская сквозь направленную вверх палочку поток сырой магии. Казалось, директор дернулся, чтобы остановить мою речь вначале, но потом замер. Он должен прекрасно осознавать, что означает подобный тип клятвы и какова цена за прерывание ее на середине. «Как хранитель Хогвартса, я принимаю твою клятву». «Да решит магия Хогвартса». Дамблдор выполнил требуемые условия для завершения клятвы, явно представив последствия, если он этого не сделает. В то же мгновение я ощутил, как выпущенная мною магия растворилась в пространстве зала. Казалось, все присутствующие наблюдали с удивлением за происходящим. Лишь несколько воистину заинтересованных лиц проглядывались среди присутствующих. Почти все преподаватели подались вперед, ожидая результатов, но ни грома, ни молнии не случилось. Лишь стены замка подсветились мягким светом в том еще полумраке, который образовался после того, как свечи потухли по велению директора. Данный вид клятвы я обнаружил давно. Он приносится обычно главе рода, как хранителю рода и его магии. Подобные клятвы могут потребовать от волшебника, заподозрив его в серьезном преступлении против чужого рода. Принося клятву перед этим родом, волшебник вверял свою судьбу на суд пред магией самого рода. И если его клятва была неискренней, то наказание было жесточайшим, магия просто выпивала человека досуха вместе с жизненными силами, увеличивая собственный резерв, делая род сильнее. Так как моя книга о клятвах и контрактах была издана в Британии, то в ней имелось краткое дополнение, где говорилось о том, что данная клятва также применима и к директору Хогвартса, как временному главе родов присутствующих учеников и учителей. Магия воспринимает его, как вроде заместителя главы рода по учебной и воспитательной работе, так что случаи с подобными клятвами в истории уже были, я всего лишь сдул толстый слой пыли со страниц истории школы. Мне только непонятно, почему никто не использовал этот способ для установления правды при открытии тайной комнаты Ридглом. Забыли. Или может это случай, схожий со случаем Блэка, в котором и так все ясно. Не знаю, но нигде не сказано, что эту клятву использовали в данном контексте, архивы молчат. Когда свечение стен школы стало достаточно сильным, чтобы разогнать тень, ученики стали испуганно озираться, в том числе и иностранные гости. Нормально себя, казалось, чувствовали только преподаватели, да и то не все. Наиболее молодые из них тоже чувствовали себя не слишком уютно. Дамблдор же внимательно наблюдал за происходящим. Постепенно свет со стен стал, словно концентрироваться под моими ногами, после чего переходя в меня самого. Я чувствовал бурные потоки магии, свободно гуляющие по мне, моему разуму. Меня слегка потряхивало от напряжения, проходящей через мое тело магии школы. Потоки чужой силы покинули меня так же быстро, как и наполнили. Свет стал рассеиваться, вновь отправляя зал в полумрак. Дамблдор, не задумываясь, зажег свечи и пристально взглянул на меня, после чего протянул мне клочок пергамента с именем. Я взял пергамент в руку и взмахом палочки зажег невербальный люмос, показывая залу, что я жив-здоров и моя магия все еще при мне. Пройдя в сторону двери, за которой скрылись предыдущие два чемпиона, я еще раз оглянулся на присутствующих в зале, которые уже активно перешептывались друг с другом об увиденном, я сделал шаг внутрь комнатки. Определенно слишком много событий для учеников за один вечер. Ну, по крайней мере, мне не придется спасать задницу Седрика на этом турнире. Хотя, смотря, что еще за турнир там такой будет, а то, чем дальше в лес, тем толще волки. Хаем, я хотел сказать, что канон начинает сильно подводить, вскоре совсем придется импровизировать. Делакур и Крам стояли по разным углам комнатки и демонстративно не смотрели друг на друга, изнывая от ожидания. Когда дверь открылась с тихим скрипом, оба подняли взгляды на входящего меня. Да уж, будь тут три чемпиона, было бы сложнее объяснить свое внезапное появление, а так, им на руку, что Хогвартс представляет всего лишь Петтигаркон. Что происходит? Сведя бровки к переносице, спросила блондинка, «Газви, тебе уже есть 17». Удивление проскальзывало в ее голосе. Я, не желая пока отвечать, лишь пожал плечами, выражая свое отношение к подобным разговорам прямо сейчас. Мне в самом деле не очень хотелось пояснять все коварство подлеца, дотянувшегося своими ручонками до кубка раньше Дамблдора. Насколько я понял, защита директора должна была не просто не пропустить тех, кто младше 17, но и как-то распознать, что брошенное в кубок имя принадлежит несовершеннолетнему и уничтожить записку сразу же. В этом случае действительно лишь конфундус собьет все чары на время, но кубок должен был быть защищен от подобных манипуляций. Отсюда получается вывод, что имя мое попало в кубок до установки защиты Дамблдором и, так как кубок был зажжен лишь вчера, то где-то в этом отрезке кто-то очень ушлый извернулся под носом самого директора. Вообще, у меня возникает другой вопрос. Почему этот кто-то действовал именно так? Не мог же он знать заранее, что Дамблдор поставит еще и защиту от конфундуса. Странно все это. Терпеть не могу подобные загадки. Делакур была не слишком довольна моим ответом. Что ж, привыкай, девочка, не все будет лишь по-твоему в этой жизни. Зато Крам молчал и только задумчиво смотрел на меня. Флёр вновь открыла ротик, чтобы что-то сказать, но тут дверь позади меня раскрылась и в комнату стали заходить директора, а также Крауч, Бэгмин, Снейп, Грюм и Блэк. Последние двое о чем-то усердно спорили. «Дамблдор, как вы объясните данное происшествие?» До моих ушей донесся голос мадам Максим. Он не был возмущенным, лишь любопытствующим. «Дорогая Олимпия, полагаю, что кому-то понадобилось участие мистера Поттера в этом турнире?» Последовал ответ, этот кто-то очень сильно полагался на то, что Гарри будет честно выбран чемпионом из всех претендентов, которым уже есть 17. Если только преступнику не было известно о Гарри Поттере что-то такое, что ставит его по силе на одну ступень с 7-курсниками, последние слова директора заставили замолчать остальных присутствующих и обратить пристальный взгляд на меня, словно ожидая, что я прямо сейчас им достану из бороды Дамблдора Тома Риддла. Лишь Сириус выглядел более задумчивым, чем обычно. Он точно всерьез размышляет над словами старика. В любом случае, чемпионы выбраны и им придется участвовать, не так ли, Барти? Вечно неунывающий голос Бэгмина, кажется, встряхнул всех, напомнив им, зачем, собственно, все собрались. Да-да, конечно, Люда. Мистер Поттер был выбран официальным чемпионом Хогвартса и не может быть переизбран или отозван. Кубок заключает магический контракт с каждым участником. Попытка уклонения от участия выбранным чемпионом грозит серьезными последствиями самому чемпиону. Тот, кто подставил Поттера, определенно знал, что делал, прокряхтел Грюм. Я внимательным взглядом обвел каждого присутствующего, пытаясь определить, кто из них мог бы быть доброжелателем, что обеспечил мое участие в турнире. Чуть больше моего взгляда досталось Грюму. Тот явно заметил мой прищуренный взгляд, ощупывающий присутствующих, на что лишь хмыкнул. Когда я наткнулся взглядом на Блэка, который старался держаться подальше от Крауча, делая вид, что не замечает последнего, то что-то щелкнуло в моей голове. Почему я раньше не предположил? Ведь Крауч-старший может быть под Империусом своего сына, тому совсем не обязательно самому присутствовать в школе, в опасной близости от Дамблдора. Хотя идея с тем, что он может быть и самим Краучем-старшим под оборотным, тоже исключать не стоит. Ну и третий вариант. Никакого Барти Крауча-младшего нет вовсе. Или он помер в Азкабане, как и задокументировано, или сидит под домашним арестом с Империусом вместо наручников. Но тогда придется вводить новую переменную в виде того, кто мог меня подставить. Итак, пора бы выдать инструкции чемпионам. Расскажешь, Барти, что мы организовали для них в первом туре. Бэгмин, кажется, вообще ничего вокруг не замечал. Крауч выразительно взглянул на своего коллегу, пытаясь донести до него все, что он думает о том, что Люда называет подорганизованным самим Бэгмином. Первый тур состоится 24 ноября перед судейской коллегией и зрителями. Голос Крауча был не слишком эмоциональным, но, кажется, все было нормально, никто не обращал внимания на это. Возможно, Крауч всегда был таким, чемпионам предстоит проверить свою способность действовать в неожиданной обстановке. Участникам турнира запрещается пользоваться помощью учителей. Единственным вашим оружием будет палочка. Инструкции ко второму туру вы получите сразу после первого. Кажется, это все, Альбус. Устало закончил Барти. Да, пожалуй, это все. Чемпионы, можете идти к своим друзьям. Вероятно, они хотели бы отпраздновать. Гарри, подожди меня, пожалуйста, мне нужно перекинуться с тобой парой слов. Директор выразительно сверкнул очками и стал прощаться с директорами и Кроучем с Бэгмином. Я отошел в сторонку, чтобы не мешать людям выходить, решив выйти последним. Делакур перед выходом бросила на меня полный превосходства взгляд, словно бы уже выиграла этот Мадридов турнир. Я слегка оскалился, выражая презрение к подобным действиям. Виктор Крам повел себя куда спокойнее, просто кивнув, на что я ответил таким же кивком. Когда, наконец, вышли все, кому следовало уйти, я пошел к выходу вслед за Дамблдором, а за мной Сириус. Мы поднялись в кабинет директора, где старик разлил на три чашки травяного заварного чая. Я легонько проверил на различные примеси с магическим отпечатком свой напиток, заметив, что Сириус занят тем же. Дамблдор ни слова не произнес, хотя наверняка заметил наши действия. Итак, Гарри, я бы хотел спросить, известно ли тебе что-то о том, кто и каким образом мог тебя подставить? Директор отпил из своей чашки и звякнул донышком о блюдце. Самое вероятное, что это кто-то из пожирателей смерти. После случившегося на чемпионате по квиддичу кто-то мог вполне сделать вывод, что уровень моих способностей достаточный, чтобы я мог стать официальным чемпионом. Я боялся, что кто-то попытается обойти вашу защиту, но не мог предположить, что имя бросит в кубок до его установки. Значит, это либо кто-то из тех, кто там присутствовал, либо тот, кого никто не увидел. Вариантов слишком много, чтобы сказать точнее. Но я бы сделал ставку на нескольких человек. Ты кого-то подозреваешь? Серьезно спросил Дамблдор. Учти, что твои слова могут быть серьезным обвинением. Плевать на обвинения, но мне не нравится поведение Каркарова, тем более с его-то прошлым. Сегодня он подозрительно промолчал во всей этой ситуации, что несколько странно, хотя ему это, конечно, все скорее на руку. Также, я бы подозревал Крауча. Барти, с чего бы? Не думаю, что стоит обвинять его только из-за его ошибки с Сириусом, Блэк возмущенно сверкнул глазами. Вообще-то, Альбус, его ошибка стоила мне 12 лет свободы. Слишком много, по-моему, чтобы спускать это ему с рук. Странно, что он вообще сумел удержаться в министерстве. Ну-ну, Сириус. Все мы не святые. Так почему же, по-твоему, Гарри, Барти заслуживает подобных обвинений? Может, я и не слишком сведущ в практическом плане применения заклятия подвластия, но его поведение напоминает человека под Империусом. Барти всегда был несколько малоэмоционален. Даже когда он судил собственного сына, мне казалось, он слишком сдержан, так что твоя версия маловероятна, но я, все же, постараюсь ее проверить. Ну и на крайний случай, я предполагаю, что это мог бы быть Грюм. В этот раз даже Сириус удивленно взглянул на меня. Ты подозреваешь Аластера в содействии пожирателям? Словно умалишенного спросил директор. Нет, я подозреваю, что он не тот, за кого себя выдает. Возможно, улучшенное оборотное или вообще метаморф. Варианты есть. С его-то глазом артефактом можно много дел наворотить. Конечно, смотрел за ним по карте, но нельзя же всему твердо доверять. Ладно. Я учту твое мнение, Гарри, но, думаю, ты и сам понимаешь абсурдность некоторых мыслей. Просто, не хотелось бы упустить преступника из-за того, что что-то кажется абсурдным. Хорошо, надеюсь, ты осознаешь всю ситуацию в целом. Я имею в виду, что твое участие в турнире стало необратимым с момента, как твое имя вылетело из кубка. Все прекрасно понимаю. Контракт, заключающийся кубком с чемпионами, я нашел в библиотеке, так что в курсе всех деталей. Еще, к сожалению, у меня вряд ли получится сделать скидку на твой возраст и упростить задание. Боюсь, никто из судей не пойдет мне навстречу, так как им выгодно твое поражение. Это мне все понятно. Мне только нужен полный список разрешенных к применению заклинаний, чтобы не оказалось потом, что я вышел за рамки. Кстати, по этому поводу, я не очень рад тем, как ты поступил на чемпионате. Заклинания, использованные тобой, лежат в области темных искусств. Помни, что, чем чаще ты прибегаешь к их помощи, тем сильнее становишься от них зависим, полагая, что никаких других средств не имеешь. Голос директора наполнился легким оттенком давно ушедшей грусти. Вероятно, сейчас он делился своим собственным опытом. «Учту, профессор», — кивнул я. «Не показывать же мне ему в самом деле перстень Певерелов, а то хватит старого удар. К счастью, мой ментальный блок уже давно стал практически непоколебим, так что никто не узнает, если не болтать шибко. Хотя есть, конечно, Драко и Сириус. Но первый сам попытается это использовать, а второй не давал поводов для недоверия, даже в отношении с директором. Список заклинаний я передам через Сириуса», Блэк лишь кивнул в знак согласия. Он все еще был погружен в размышления. «Что ж, полагаю, вам двоим есть о чем поговорить». После того, как мы оказались на пути к спальням Слизерина, Сириус приобнял меня за плечи, пытаясь молча выразить свою поддержку. «Ты справишься. Не зря же мы тебя с лунатиком столько учили. К сожалению, я тебе помочь ничем не смогу сейчас, но вот зато Римус вполне может быть лазейкой в этих правилах», Блэк хитро подмигнул мне, после чего потрепал по волосам и отправил в гостиную, так как мы были уже у самого входа. Я смотрел в удаляющуюся спину крестного и понимал, что Блэк единственный, кому сейчас можно доверять всецело и полностью в Хогвартсе. Все остальные получили статус презумпции виновности в этот вечер, так как мне совершенно неизвестна реакция каждого отдельно взятого факультета и тем более ученика или преподавателя. Вот как отреагируют гриффиндорцы на то, что чемпион Хогвартса – слизеринец. Но при этом этот слизеринец является тем самым Гарри Поттером. Слишком сложно, надо поспать, утро вечера мудренее, что ли. Примечание к части. Итак, с возвращением меня. Я пересилил себя и написал главу. Не слишком много, ничего особенного, но как всегда нужно. Для всех любопытствующих, где это я пропадал и не пропаду ли снова. Я только месяц как получил диплом, поэтому в принципе, Добби свободен, но тут появляется грозный военкомат и в октябре ссылает меня на шайтан-службу. И я решил, что надо отдохнуть, как в последний раз, вот кайрче, фотки, кому интересно, где я пропадал. HTTPS://C624/20/9/624/24/27/E/2MZGXX04 HTTPS C624/20/4/27/V/IA5/747/E/C427/E/C422/24/27/C427/E/C167/3/3/RGBT6X4 HTTPS C624/20/4/V/427/E/C167/E/C268/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C27/E/C У меня тут мысль появилась. Пишите, кто что сейчас читает из FF, может кто-то тоже подберет себе для чтения. Я вот застрял на серии «Полуночника». Цена славы. Глава 82. Собственный факультет встретил меня вновь, как героя. Никакого тебе вот ума недоверия, никакого презрения. Я так и привыкнуть могу к славе и величию. Драков тихомолку мне рассказал, что ребята со старших курсов старательно донесли произошедшее в зале до младших. Так что ни у кого ко мне претензий по поводу моего нелегального участия не возникло. Возможно, некоторые из претендентов со Слизерина и были несколько недовольны тем, что Кубок счел меня лучше них, но против всего факультета никто выступать не стал. Другие факультеты поделились на кружки по интересам. На каждом факультете было несколько человек, поддерживающих мое участие, но таких было мало. Естественно, что были и те, кто выступал против моего участия, среди таких были, как открыто выступающие, так и молчаливо демонстрирующие свое мнение. Но большинство умудрилось остаться равнодушным. Большая часть Гриффиндора молча сверкали в мою сторону глазами. Пару раз Рональд пытался что-то высказать, но два его братца успешно проехались тому по мозгам и больше он не вякал. Когтевран просто оставался равнодушным к личности участника. Их больше интересовали возможная сложность задания и мои шансы выйти из них живым. Пуффендуй же поделился мнением. Превозносящие Седрика выступили против меня, демонстративно испепеляя меня взглядами в коридорах. Остальная часть наблюдала за мной с интересом, из чего я сделал вывод, что они не знают, чего от меня ожидать, ведь кубок не мог же просто так выбрать студента лишь четвертого курса. Так как я теперь официально мог не сдавать экзамены, то и постоянной подготовкой к ним заниматься намерен не был, так что 3 часа свободного времени я посвящал тренировкам. Общая физическая подготовка, потом душ, после чего час медитации по окклюменции и анимагии и тренировка в контроле магии, я вернулся к тому времени, когда пытался дозировать заклинания. Заниматься сейчас бесполочковой магией не было времени, так что я отложил этот раздел. Изучение совершенно нового языка Гайти продвигалось медленно. У меня никогда не было больших способностей в языковых навыках. Чтобы на лету уловить любой язык, нужно думать на нем, а для меня это почему-то сродни невозможному, хотя для человека, преодолевшего миры и попавшего в выдуманный мир, по идее не может быть что-то невозможным. Логически прикинув, что страшнее дракона существо они не выставят, разве что мантикору, но они же еще не совсем чокнутые. В общем, я решил, что буду готовиться к худшему, а там посмотрим. Худшим может стать только открытое сражение с драконом лоб в лоб, так что пора научиться дополнительным уловкам и трюкам. После того, как мне пришлось проводить некоторое время в библиотеке, вычитывая факты о драконах, я заметил, что и Виктор с Флёр времени не теряли. Оба регулярно заглядывали сюда и я, чтобы не быть разоблаченным в знании первого тура, брал книгу и убирался в дальний угол, дабы не быть застигнутым у полок с книгами о драконах. Оба иностранных чемпиона, сцепив зубы, злились на своих фанатов, которые группкой таскались хвостом за ними, в том числе и в библиотеку. Крама вечно преследовала группа старшекурсниц, в то время как за Делакур ухлистывали парни вплоть до 4-го курса. Я тихо посмеивался над происходящим, пока не заметил, что в моем окружении появляются одни и те же личности повсеместно. Сначала я не придал этому значения, но вскоре до меня долетели слухи о неком фан-клубе Гарри Поттера. Честно говоря, я мог предположить его существование и раньше, но теперь было такое ощущение, что за мной следят. Все чаще в библиотеке стала появляться группа девушек курсов 4-5, которые поглядывали в мою сторону слишком уж хищно. Однажды я заметил, как Крам злорадно мне ухмыляется, наблюдая, как я окружаю себя различными заклятиями недосягаемости. Придя в очередной раз в библиотеку, я планировал выяснить, как нейтрализовать чувства дракона, или хотя бы одно из них, например, зрение или обоняние. В общем, я приступил к попыткам разработать стратегию для первого тура. В случае же, если существом окажется не дракон, то можно будет сбавить обороты в магическом плане и на ходу сообразить, следует подобрать наиболее универсальные заклинания, действующие на большинство существ. А вот если в задании и вовсе не будет магических существ, то придется импровизировать. Добравшись до нужной мне книги, я уж было хотел, как и прежде, заныкаться в угол книгохранилища, но только сейчас заметил, что мое место наглым образом оккупировано, но, к счастью, это была всего лишь Гриффиндор, так что я решил, что вполне можно скрасить одиночество в ее компании. Опустившись на стул напротив, я с глухим звуком примостил большущую книгу на стол, отчего Гриффиндор вздрогнула и подняла взгляд. Гарри. Привет. В ее голосе скользило удивление, вызванное моим появлением, вероятно. Привет. Гермиона открыл книгу и начал листать ее в поисках требуемой информации, начиная с первых страниц. Не слишком хотелось перечитывать огромный фолиант в 2000 страниц. Ты готовишься к первому туру. Девушка пыталась разглядеть, что за книгу я читаю. Вроде того. Пытаюсь поглотить как можно больше информации на различные случаи. И о чем ты решил почитать? Голос Гриффиндорки немного дрогнул. Вообще, разговор не слишком клеился и, кажется, девушка чувствовала себя не в своей тарелке. «Драконах», — честно ответил я. Я заметил, как пара пятикурсниц бросила на Гринджер испепеляющие взгляды, от чего-то еще больше стушевалась. Теперь понятно, что происходит. Возможно, за моей спиной многие бросают такие взгляды на любого, кто заговорит со мной. Я вытащил палочку из кобуры и, молча, навел чары, искажающие картинку, чтобы никто не мог рассмотреть происходящее за нашим столиком. 3 года почти успешно старался быть не на виду, чтобы меня не преследовали всякие фанаты, но, похоже, тому времени пришел конец. «Драконах!» — восклик Гермионы, возможно, достиг бы ушей мадам Пинс, если бы не установленные мной заклинания для обретения личного пространства. «Ты думаешь, Дамблдор позволит подобному случиться? Ну, умудрились же организаторы использовать Василиска в последнем турнире, хоть и давно это было, да и виверны уже были. На одном из турниров вроде как даже оборотней использовали. В общем, разумность организаторов во все годы существования турнира оставляла желать лучшего. Просто, ну, драконы ведь очень опасны, один человек не сможет справиться с ними». Закончила девушка несколько неуверенно. «Это вполне могут быть не драконы. Просто готовлюсь к худшему. Если будет что полегче, так оно и лучше. Тебе не страшно?» — прошептала девушка, видимо, боясь моей реакции. «Никогда не видел взрослого дракона, чтобы представить себе реальную угрозу, так что пока мне все равно, но, возможно, если это будет все-таки дракон, то при личной с ним встрече я и испугаюсь, кто знает», — спокойно ответил я совершенно искренне. «Надеюсь, что все будет хорошо, и ты ошибся с драконами», — тихо пробормотала Гермиона, возвращаясь к своим свиткам с эссе. Я же размышлял над ее словами и не мог сказать наверняка, что опаснее, столкновение с известным препятствием в виде дракона или нечто менее опасное, но пока неизвестное. Скорее, как по мне, то лучше пусть будет дракон, так я хотя бы нервничать начну лишь только перед самим выступлением, в противном же случае я буду не в себе все время до самого тура. На занятиях я нынче летал в облаках, все еще пытаясь выстроить наиболее успешную версию по борьбе с огнедышащими вредителями. Возвращался в себя я лишь, чтобы понять, может ли помочь мне в моем плане то, о чем в данный момент говорит преподаватель. Пока, правда, ничего путного я не услышал, но надежда еще не гасла. На занятиях у Хагрида появились соплохвосты. Судя по всему, у полувеликана имелись неслабые способности в химерологии, что само по себе впечатляло. При желании с такими умениями можно и армию существ заделать. К счастью, новые тварюшки росли медленно, но их было достаточно много, чтобы предположить, что кто-то из них таки доживет к концу турнира. На рунах мы перешли от применения рун в создании артефактов к закреплению с помощью рун различных чар, проклятий или превращений. Самые сложные комбинации были направлены на незаметные ловушки и различные воздействия на разум человека. Закрепит кто-нибудь ряд рун с постоянной их подпиткой твоей же магией на, скажем, твоей зубной щетке, и будет она каждое утро вдалбливать в твой мозг, что ты ничтожество, недостойное жить, а потом бац, и покончил жизнь самоубийством. Правда, это лишь грубая версия, и ее легко вычислить по беспричинному возникновению мыслей именно во время чистки зубов. Довольно просто можно сделать бы было подлянку ненравящемуся тебе однокурснику. Вырезать ряд рун в самых незаметных уголках его кровати и готово, ночные кошмары обеспечены. В общем, это целая отрасль проклятий. Единственной слабостью рунных проклятий и чар будет возможность обнаружения следов магии в области наложенных рун, так что более-менее сильному магу под силу с легкостью заметить изменения в средствах личного обихода и окружающих его постоянно предметах. На зельях мы начали проходить противоядие от несильных ядов, но, учитывая мою появившуюся невнимательность на занятиях и без того невысокие способности в тонкой науке зельеварения проявили себя просто блестяще, в переносном смысле этого слова. Нет, Гарри, сейчас надо положить листья жгучей антенницы, а не восточного пустынника. К моменту, когда слова Драка добрались до той моей части мозга, которая еще была способна что-либо анализировать, было немного поздно, так как пальцы мои уже разжались, и я успел увидеть, как глаза с ней расширились при виде упавших в жидкость котла парочки темно-красных листьев. На моих глазах котел забурлил, словно собирался выплеснуть все содержимое. Сам котел раскалился до максимальной степени белизны металла, а меня обдало сильнейшей волной горячего воздуха, так что у меня аж обожгло глотку, когда я попытался сделать глоток свежего воздуха. Все-таки не зря мне всегда казалось, что олово слишком легкоплавкое для занятий с зельями, слишком небезопасно. Котел мой поплыл по столу и уже готов был выплеснуть всю свою жидкость на студентов в радиусе пары метров, но внезапно был заключен в магический кокон. Я заметил, как Снейп удерживал содержимое кокона с некоторым трудом. Магическая составляющая зелья определенно желала разгуляться. Последовавшие еще несколько взмахов палочкой превратили котел вместе с тем, что норовило достать учеников в классе, в огромную глыбу льда. Резкий перепад температур даже на уровне магии не прошел без следа. Лед, в который Снейп попытался заключить котел, испарился мгновенно вместе с тем, что было в котле. Сам же кусок олова просто осыпался кусками металла на пол, больше не сдерживаемый магической преградой. Несколько проветривающих заклинаний развеяли сгустившийся смрад испарений моего котла. Все происходило так быстро, что я еле успевал понимать, что же именно я видел. Единственное, что я успел предпринять в этой ситуации, так это выставить полусферический щит, достаточно большой, чтобы укрыть и себя и ближайших студентов.